Глава 4. Гостиница «Разбитый щит». Башня высшего волшебства. Шестой день месяца Мишамонт, 352 год после катаклизма. Сначала Иоланта решила отвезти Рейслина к своему соседу и домохозяину, владельцу магазина магических принадлежностей. Это был пожилой господин с малоподходящим ему именем Снегл. Снегл был полукровкой, но к настоящему времени настолько сутулился, покрылся морщинами и высох, что решительно невозможно было сказать, был ли он наполовину гномом или наполовину гоблином, а может быть в нем было намешано и куда большее количество кровей. Увидев Рейслина, Снегл без зуба улыбнулся и немедленно предложил скидку на первую покупку. «Снегл хороший парень, чтобы ты знал», — объяснила Иоланта позже, когда они вышли на улицу и зашагали по направлению к храму. Он никогда не задает вопросов и всегда дает справедливую цену. Случается, что к нему заглядывает сам повелитель, поэтому Снегл выставляет такие предметы, которыми не осмеливаются торговать другие. И заметь, он не продает товар первому встречному, зато теперь, убедившись, что ты мой друг, станет гораздо более услужливым. Рейслин совсем не считал Иоланту своим другом, но решил промолчать. Друзей у него никогда не было. Танис и Флинт называли себя его друзьями, но маг знал, что за их улыбками нет искренности. Рейслин не нравился ни гному, ни полуэльфу, они просто не доверяли ему. К тому же он совсем не походил на своего брата, всеобщего любимца, веселого и сердечного Карамона. По пути маг в своей обычной осторожной манере изучал окрестности. «Куда мы направляемся?» — наконец спросил он. «В Белый квартал», — сказала Иоланта. Нерака своим строением напоминает королеву Такхизис, дракона с единым сердцем и пятью головами. Сердце — это здание храма в центре города, а головы — армии, которые его охраняют. Как я понимаю, очутившись сразу внутри святилища, ты не имел возможности познакомиться с внешним видом города. Храм окружали высокие каменные стены, поэтому его было сложно разглядеть. Для лучшего обзора Иоланта провела Рейслина через широко распахнутые главные ворота. Увидев храм, маг понял, что до сих пор не встречал ничего более отвратительного. У Такхизис, несомненно, было чувство юмора, хотя и извращенное. Когда-то, много лет назад, в Истаре был выстроен храм всех богов, святой и прекрасный. Святилище в Нераке было насмешкой, грубой пародией на тот древний храм, руины которого ныне покоятся глубоко на дне кровавого моря Истара. Храм Такхизис накрывал весь город мрачной тенью, подобной неестественной тьме во время солнечного затмения. Единственное отличие заключалось в том, что затмение заканчивается, а тень храма не исчезала никогда. «Уродлив как грех, верно?» — с отвращением заметила Иоланта, глядя на храм. «А зло должно быть привлекательным, не так ли? Этот путь гораздо более продуктивен». Фиалковые глаза ведьмы заблестели, она хитро улыбнулась. Затем они двинулись прочь от стен храма по главной улице, известной как Дорога Королевы. «Сейчас мы находимся во внутреннем городе», — разъяснила Иоланта. «Храм, как и сама Нерака, окружен стеной. Далее расположены лагеря всех пяти армий драконов, а внутри каждая армия имеет собственный квартал». Все это Рейслин уже знал. Он читал книги о столице империи Такхизис во время своего пребывания в Великой Библиотеке. Знал он и о бесконечных интригах, которые плели пятеро повелителей драконов, нисколько не доверявшие друг другу. В результате этого каждый квартал был абсолютно автономным. Внутри находились собственные кузницы, магазины, казармы и так далее. Никто из повелителей не желал быть зависимым от другого даже в малости. И, естественно, соперничество среди солдат всячески поощрялось. «Сейчас мы выйдем за стены и...» «Во имя бездны!» Иоланта остановилась. «Я совсем забыла, у тебя же нет черного пропуска!» «А что такое черный пропуск?» — спросил Рейслин. Иоланта сунула руку в один из шелковых мешочков, которые носила на поясе, и вынула оттуда клочок пергамента. Чернила уже начали расплываться, но написанное еще можно было разобрать. Внизу виднелась храмовая печать, пятиглавый дракон, оттиснутый на черном воске. «Черным он называется из-за печати. Все граждане должны иметь такую бумагу от храма Такхизис. Она позволяет им жить и работать в городе. Если ты выйдешь за стены, то без пропуска тебя не пустят обратно. Но, учитывая последние события, я сомневаюсь, что ночной властелин добровольно подпишет такой документ». Несколько мгновений Иоланта хмуро обдумывала ситуацию, ковыряя носком туфли землю, но потом ее лицо просветлело. «Кажется, я придумала. Как же мне это сразу в голову не пришло?» Пойдем». Она покрепче ухватила Рейслина под руку и решительно повлекла его к воротам и далее за стены. «А у тебя точно нет лихорадки?» — неожиданно спросила она мага, прикладывая руку к его лбу. «Нет, просто температура моего тела гораздо выше нормальной», — сказал Рейслин, сильно вздрогнув от ее прикосновения. И Аланту, казалось, позабавила такая реакция. Маг раздраженно подумал, не специально ли она постоянно ставит его в неудобное положение. «Должно быть, это из-за нервной энергии», — продолжала любопытствовать чародейка, и Рейслину в очередной раз пришлось поменять тему разговора. «Ты говорила о повелителе Ариакосе, который часто посещает магазин твоего друга. Я тоже слышал, что повелитель маг, но мне сложно в это поверить, поскольку мне также рассказывали, что он воин, носящий доспехи и прекрасно владеющий мечом. А еще мне доводилось слышать, что повелитель жрец, преданный Такхизис. Что же из этого правда?» «В некотором смысле все», — мрачно сказала Иоланта. «Повелитель идет на битву в полном доспехе и кольчуге, вооруженный огромным двуручным мечом. Он не из тех, кто будет отсиживаться в тылу. Ариакос уж точно не трус. Он обожает сражаться в самой гуще драки. И пока повелитель одной рукой рубит головы, другой он мечет магические огненные стрелы». «Это невозможно», — отрезал Рейслин. Сам он постоянно напоминал Карамону, всегда хотевшему обучить его приемам боя на мечах, что магическое искусство требует постоянной и ежедневной практики. У того, кто посвятил себя магии, нет времени ни на что другое, включая и боевые искусства. Кроме того, броня стесняет мага, которому для сотворения заклинаний нужно совершать сложные движения руками. Множество чародеев, включая Рейслина, вообще считали магию более сильным оружием, чем любой меч. «Но повелитель Ариакос действительно еще и жрец», — проговорила Иоланта. «Свою магическую силу он черпает непосредственно от королевы Такхизис». Тем временем они подошли к Белым Вратам, которые на тот момент контролировала Зеленая Армия Драконов под командованием повелителя Сала Кана. После гибели своего повелителя Фиалхаса Белая Армия значительно поредела. Множество солдат получили иные назначения. А воины Зеленой Армии в основном были с родины Иоланты, из Кхура. Большинство из них прекрасно знали ее, да и чародейка сама делала многое для того, чтобы поддерживать о себе хорошее мнение. Рейслин пониже натянул капюшон, скрыв лицо, и молча наблюдал, как Иоланта шутит и кокетничает со стражами. Никто из воинов даже не заикнулся о пропуске и не обратил на него внимания. «Пропуск требуют только у входящих», — шепнула Иоланта. «Так что не волнуйся, все будет хорошо». Выйти из внутреннего города было почти то же самое, как если из тихой ночи попасть в яркий и шумный день. Солнце светило, словно радуясь возможности избегать тени темной королевы. Грязные улицы оказались забиты фургонами, телегами и множеством людей, которые переговаривались между собой исключительно посредством криков и воплей. Рейстлин попытался пересечь улицу и тут же едва не попал под телегу. Увернувшись, он мгновенно врезался в солдата, который злобно выругался и потянулся за ножом. Но Иоланта вскинула руку, на пальцах которой зловеще потрескивало магическое пламя, и солдат, вздрогнув, мгновенно ретировался. Девушка потянула мага за собой, и они с трудом пошли по улице, стараясь не переломать ноги в колеях, оставленных тяжелыми фургонами. Вокруг сновало множество солдат всех рас — людоедов, гоблинов, минотавров и драконидов. Последние выделялись среди прочих отменной выправкой, начищенным оружием и полированными доспехами. Человеческие воины, наоборот, были неряшливы, шумны, угрюмы и неприветливы. Людоеды шагали с независимым видом, погруженные в собственные мысли. Высоко задирая рогатые головы и высокомерно поглядывая на окружающих, мимо продефилировали двое минотавров. Всеми презираемые гоблины и хобгоблины сновали под ногами, старательно увертываясь от сыпавшихся со всех сторон толчков и ударов. То тут, то там между воинами то и дело вспыхивали ссоры. Начиналось все словесной перепалкой, а заканчивалось вооруженной стычкой. Но при первых же криках словно из-под земли вырастали храмовые стражи. Скандалищи злобно смотрели на них и с рычанием, как собаки при оклике сурового хозяина, отступали прочь. На грохот колес, ругань мужчин, лай собак и зазывные крики шлюх голова Рейслина отзывалась пульсирующей болью. Дым от кухонь и горнов кузнец заполнял воздух, повсюду виднелись армейские шатры. Но самым мерзким был смрад, который ветер доносил с дубильни, особенно когда он смешивался с запахами скотного двора и зловонием свежей крови с бойни.